Глава третья. Хронопортация вниз головой. Толстушка Бэмби нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Мимо нее по набережной, весело щебеча и звонко целуясь, прогуливались влюбленные парочки. Она стояла, прислонившись к фонарному столбу, такая одинокая, никому не нужная девушка в искусственной шубе на голое тело. Ну, не совсем, правда, голая. Под шубой еще оставалось кое-что из нижнего белья. Но эти кружевные шелка вряд ли стоило брать в расчет. Что касается девушки, тут тоже было не все гладко. Бэмби раздраженно покусывала губы. Ей-богу, до слез обидно, сделавшись настоящим асом своей профессии, с каждым днем испытывать все больше недостаток в клиентах. Стряхнув с кончика сигареты ногтем мизинца пепел, она глубоко затянулась дымом. Да, конечно, девушкой ее можно было назвать теперь с большим трудом. Просыпаясь по утрам, она встречала в зеркале женщину, выглядевшую на хороший полтинник без какой-то мелочи. К полудню эта женщина при помощи холодного душа и косметики со скрипом превращалась в красотку за 40 с хвостиком. Но к вечеру происходило маленькое чудо. Искусственный свет и игра теней делали из Бэмби особу, которая, запретив себе разменивать четвертый десяток, лихо тормознула у тройки с ноликом. И вот в который раз пришел он, этот желанный вечер, когда она в оптимальной форме. Так где же эти чертовы клиенты? Можно подумать, что в городе перевелись одинокие мужчины. А затюканные женами мужья, они-то куда подевались? Как говорил один писатель, лет 10 назад частенько заглядывавший к ней на красный огонек, «Поверь, крошка, ничто не стоит так дешево и не обходится так дорого, как бесплатная супружеская любовь. Именно поэтому женатых мужчин так неумолимо тянет на улицу. Теперь приходится усомниться в старых истинах. Проклятые мужчины, чтоб вас...» Грудь Бэмби заколыхалась от возмущения. Да так сильно, что ее пришлось поддержать. Бэмби опасалась за сохранность саксиконовых прокладок. И неспроста. Малышка Джилли, внушительная грудь которой имела то же происхождение, что у Бэмби, рассказывала ей, как один придурковатый коротышка из ее постоянных клиентов однажды вздумал чихнуть, что называется, лицом к лицу. Все бы ничего, но он при этом зарылся своим длинным носом меж ее грудей, вдобавок сжав их руками от своей дурацкой привычки, чихая, закрывать ладонями нос, после чего рявкнул так, что малышке Джелли в тот же день пришлось срочно менять прокладки. Хорошо еще грудь была застрахована. От этих волнующих воспоминаний о невоздержанных мужчинах Бэмби страстно захотелось как можно скорее забраться в теплую постель. Хоть с кем угодно, пусть даже и не с писателем. Но сперва надо будет принять душ. Бэмби подергал рукой за ворот шубы, позволяя воздуху захватить в объятия ее толстую шею. Почему, интересно знать, тучные женщины всегда больше потеют, чем худышки? Надо спросить об этом у очередного клиента. Нельзя же говорить только о сексе. Мужчины любят разнообразие, всякие там каверзные вопросики. Иногда, правда, притворяются неотесанными пеньками, но привести их немного в чувство – это уже ее задача. Толстушка Бэмби совсем истомилась. Она просто таяла под своей шубой и чувствовала, как постепенно окружающий воздух наполняется каким-то напряжением, электрическим ли, эротическим, неважно. Просто с ней что-то происходило. Нечто похожее она испытала однажды в детстве, когда ее 5-летний кузен заглянул ей под платье и гнусно так захихикал. Но она тут же огрела его по голове своим плюшевым медвежонком, и кузен разрыдался. А следом за ним и она всплакнула, пожалела подлеца. А было ей тогда всего-то 3 годика. Бэмби провела по шубе рукой, и под ладонью с треском рассыпались искры. Она рассеянно потрогала парик и чуть не вскрикнула. Волосы на нем стояли дыбом. Вокруг нарастал какой-то возбуждающий шум, словно сотканный из жужжания тысячи пчел. Оглядевшись, Бэмби обнаружила, что осталась на набережной совсем одна. Почувствовав неладное, влюбленные парочки поспешили убраться во свояси. В голове у Бэмби шумело. Тело, повинуясь какой-то внешней силе, дрожало мелкой дрожью. И тут она поняла, что происходит. Из нее вырвалась на волю вся эротическая энергия, которая накопилась в ней за эти томительные часы ожидания. И теперь эта энергия в виде огромного серебристого сгустка зависла почти над самой ее головой, испуская во все стороны молнии, подобные маленьким извилистым гадам красотки Калеты, чей номер «Стриптиз со змеями» всегда пользовался оглушительным успехом у подвыпившей публики бара «Пьяная газель». Волнуясь, Бэмби вытащила пачку сигарет и зажигалку. Попыталась прикурить, но кремень почему-то не щелкал. Более того, зажигалка вдруг вырвалась у нее из пальцев и, словно притянутая неведомой силой, пулей метнулась в сторону шарообразного сгустка. Бэмби смотрела на искрящийся огнедышащий шар, и глаза ее застилали слезы. Она не подозревала, что в этот самый момент во всем квартале из электрических щитов и бутылок шампанского шумом вылетают пробки, что в окнах домов и витринах магазинов с треском лопаются стекла, слетают с петель двери, а красотки на неоновых вывесках всех шопов раздеваются почему-то в два раза быстрее обычного. Она даже не догадывалась, что вся Япония до последнего японца высыпала из своих небоскребов на борьбу с гигантским карнозавром Годзиллой, а в далеком Гатлине дети кукурузы принесли своему кукурузному богу очередную кукурузную жертву. Бэмби не знала обо всем этом, но если бы и знала, ей было бы на все на это наплевать. Сейчас ей хотелось только одного, чтобы этот шар присосал ее к себе, как он только что проделал это с ее зажигалкой, и чтобы он закружил ее в своих объятиях и унес прочь из этого дурацкого города, отнявшего у нее молодость и счастье, не оставив ей взамен ничего, кроме преждевременных морщин, парика цвета соломы, вставной челюсти и груди, набитой сексиконом. Вдруг Бэмби даже вскрикнула от неожиданности. В самом центре шарового облака она явственно различила темный силуэт, который с каждой секундой вырисовывался все четче. Бэмби прижала руки к груди. Последние сомнения исчезли. Это был мужчина. Он прилетел за ней. Неважно откуда. Она даже не будет его об этом спрашивать. Рука Бэмби сама собой взметнулась вверх. «Эй! Эй! Я здесь!» — закричала она во всю силу своего меццо. И только раздался этот истошный крик, как из растворяющегося в воздухе облака беззвучно вывалился голый человек и, пробив головой крышку люка коллекторного колодца, с грохотом скрылся под землей. Провернувшись несколько раз, крышка опять заняла свое место. Серебряное облако окончательно растаяло, и наступила странная тишина.